19. Эти вещи сольются в свое время в глазу у воззрившихся с блюдца на пестроту внизу. Полагаю, вправду хорошо, что мы врозь, чтобы взгляд астронавту напрягать не пришлось.